Часть вторая. Энергопроцессы в физическом теле. Выработка энергии органами. Орган перерабатывает материальные вещества, поступающие в организм с пищей, воздухом, жидкостями. Все это за счет химических реакций расщепляется на составные элементы, преобразуясь в новые соединения. И при этом идет выделение большого количества низкочастотной, или условно назовем, энергии физического типа. Каждый орган вырабатывает энергии своего спектра, что подтверждает иерархичность их расположения. Произведенная им физическая энергия дальше разделяется по своему предназначению. Часть ее идет на нужды физического тела, его питание, обогрев и прочие физиологические процессы. Вторая часть направляется через чакру в эфирную оболочку. Третья часть выделяется во внешнюю среду. Это упрощенная схема. Также надо не забывать, что определитель тоже должен от каждого органа накопить некоторый запас для себя, для будущей своей работы. Он собирает в своих накопителях от человека разные типы энергий. Та энергия, которая вырабатывается органами и сразу выплескивается в пространство, представляет собой грубый спектр низкочастотных энергий, которые необходимы для нужд низших миров и используются ими как энергетические ресурсы. Та же часть, которая направляется в тонкие оболочки, используется для их формирования и дальнейшего преобразования энергий в более тонкий вид. При этом в астральную оболочку энергия из эфирной попадает только за счет работы эмоций, чувств, желаний. В ментальную оболочку из астральной за счет мыслительной работы. В каузальную из ментальной за счет совершения определенных действий. В духовную аналогично за счет духовной деятельности человека. Если же соответствующей работы в каждой оболочке не происходит, то вся энергия, произведенная органами, отправляется чакрой во внешнюю среду. Также и по каналам, выведенным от органов на кожу, происходит выброс шлаковых энергий, отработанных. Все, что не усвоено организмом, не использовано для работы тела или оболочек, выбрасывается чакрами и энергетическими канальцами в пространство. Но чем больше совершается работы в оболочках, тем больше перерабатывается энергии в более тонкие виды. В этом случае тоже в окружающее пространство выплескивается энергия, но уже более высокого качества по сравнению с той, которую дал тот или иной орган. В оболочках происходит переработка энергии, произведенной органами, в более тонкие виды, то есть в них материальные типы энергий проходят вторичную переработку и затем через соответствующие чакры происходят ее дальнейшие перераспределения.